Тете Фи приходит гостья. Вторник. Я сам, не спрашивая разрешения, пересел за парту к Звану. Я чувствовал, что она нас смотрит. В классе было тише обычного. Девчонки перестали болтать. Зван, как поймальчик, смотрел на доску, на которой со вчерашнего дня было написано мелом несколько примерчиков. Когда учитель вошел в класс, я заметил, что Зван мельком глянул на меня, ну, а я старался смотреть не на него, а на учителя, который не курил, что было плохим знаком. — Ничего не выйдет, — Томас прошептал Зван. Учитель встал к нам спиной и принялся рыться в шкафу. Девочки сложили руки на груди, мальчики ковыряли в носу или смотрели без выражения, никто ничего не говорил. Когда учитель долго роется в шкафу, то становится не по себе. Вот он со стуком захлопнул дверцу. Учитель прошел к своему столу, вытащил ящик и опять принялся рыться сердитым лицом. Через некоторое время он, к счастью, нашел смятую сигаретную пачку. Он заглянул внутрь, но сигарет в ней не было. — По-моему, пустые пачки надо выкидывать, а не хранить. — Томас Врей! — загремел учитель. — Иди к доске. Я со вздохом встал с своего места и подошел к учительскому столу. — Выброси это, пожалуйста, в печь, Врей, — сказал учитель с неискренней улыбкой. Он бросил мне пустую пачку, она попала мне в голову, после чего я ловко ее поймал. — И затем немедленно садись на свое место, дружок. Я почувствовал подвох, но виду не подал. Невозмутимо подошел к печке, снял с крючка кочергу и открыл верхнюю дверцу. А то, что в классе стояла мертвая тишина, все мои действия, казались, производили страшный шум. Пламя шумело и потрескивало. Глядя на него, я унесся мыслями далеко-далеко, зажмурился и стоял неподвижно. Учитель кашлянул. Этот звук отозвался у меня в ушах громом. Я поспешно бросил пустую пачку в огонь, затем шумом закрыл дверцу и повесил кочергу на крючок. Затем вернулся к партии Звана и сел рядом с ним. — Что я велел тебе сделать, Врей? — Не помню, учитель. Он медленно прошел между партами, ко мне держа руки за чуть сутулой спиной. Он напевал какой-то мотивчик и выглядел как стопроцентный добряк учитель, но я ему не верил. Он остановился точно рядом со мной. — Я сказал, немедленно садись на свое место. Но я так и сделал, учитель. «Иными словами, Врей, ты думаешь, что я сошел с ума?» И не отвечал ни да, ни нет. «Это не твое место, или скажешь, я ошибаюсь?» «К чему он клонит? От непонятных вопросов у меня всегда начинает болеть голова». Учитель очень приветливо продолжал. «По-моему, ты сидишь за партой, где тебе совершенно не место, или я ошибаюсь?» «А, вот вы о чем», — сказал я. И чуть не добавил, «Ну так скажите это прямо», но вовремя одумался. Учитель улыбнулся мне, затем набрал в легкие столько воздуха, что у него раздулся живот и неожиданно заорал во все горло. От испуга я отлетел к Звану, так что тот чуть не свалился с парты. «И как только тебе хватило наглости», — ревел учитель мне прямо в ухо, «без моего разрешения пересесть на другую парту, марш в угол! До конца урока будешь стоять неподвижно, уткнув нос в стену. Если ты на минуту оторвешь нос от стены, я заставлю тебя в наказание исписать 1000 строк. — Учитель, — сказал Зван. Мне показалось, что учитель вздрогнул от голоса Звана. — Учитель, это я виноват, — сказал Зван и поспешно задним числом поднял палец. — Это я попросил Томаса. Я сказал, я сижу за партой один. Садись ко мне. Все в порядке, никому от этого хуже не станет, если ты пересядешь. Не сердитесь на Томаса. — И на кого же вы прикажете мне сердиться, господин Зван? — спросил учитель тихим голосом. — Разумеется, вы можете сердиться на кого угодно, но в данном случае вам стоит рассердиться на меня. — Если я не хочу на вас сердиться, — сказал учитель, — тогда что? — В таком случае что вы мне посоветуете? — «Пойду в угол», — сказал Зван и встал. «Господин Зван», — сказал учитель, — «вы встали, хотя я вам не велел вставать». Зван опять сел. Учитель обошел парту сзади и подошел вплотную к Звану. Положил свои лапищи ему на плечи, а у самого глаза сияли от радости. Мне это показалось странным. — Господин Зван, вы глубоко презираете своих взрослых ближних, не правда ли? — сказал он. — Я не понимаю, о чем вы, учитель, — сказал Зван. — Разрешите мне спокойно встать в угол, а то я из-за этого нервничаю. — Ах, господин Зван, — сказал учитель, — как жалостно это звучит! Я вот-вот расплачусь, и отчего же вы нервничаете? — А то, что вы обращаетесь ко мне на «вы»? — Разве? — Да, учитель. — Как это невежливо с моей стороны! — Возможно, я обращаюсь к вам на «вы», потому что вы ведете себя не по-детски, господин Зван. Вообще-то я вас терпеть не могу, надеюсь, что это вас не смущает. — Нет, учитель. Я уже перестал что-либо понимать. — Это все неправда, — сказал я. — Я сам придумал пересесть, так что мне и в углу стоять. Учитель большими шагами вернулся к своему столу, в бешенстве обернулся, указал рукой на Звана и гаркнул. — Марш в угол, бледная немочь, спиной к классу, носом в стену и не шевелиться! Зван вздохнул с облегчением, вылез из-за парты и пошел в угол. Минуту спустя он же послушно стоял в углу. — А ты врей живо на место свое собственное. — На самом деле это я должен был стоять в углу. Если Звану сдадут переписывать 1000 строк, то это сделаю я, во всяком случае, половину. Когда я сел на свое прежнее место, учитель так нестерпимо заскрипел мелом по доске, что я зажал себе уши пальцами. Вынув пальцы из ушей, я услышал за собой шепот Олли Вильдемана. «Тоже мне умник! Связался с евреем! Вот доберемся до тебя!» В субботу, ближе к вечеру, пока мы со Званом после школы бродили по городу, и человек в генеральской форме не впустил нас в кафе «Хек», так что я не смог угостить Звана на свои денежки лимонадом с Наполеоном, мы за неимением лучшего купили у китайца в синяки липких конфет, от которых болели зубы, но было вкусно. И раза два посмотрели синяковскую кинопрограмму, потому что нам понравился мультфильм. Мы бы втюхались в светловолосую певицу, исполнявшую игривые песенки в сопровождении эстрадного оркестра со множеством трубачей. Тетя Фи поскользнулась на набережной Йозефа и Израэлса и вывихнула лодыжку. В воскресенье утром тетя Фи сидела у печки на кресле с жесткими пружинами, и лодыжка была обмотана большой влажной повязкой. Под ногой стояла деревянная скамеечка с подушечкой, а белая ступня была очень белая и вся в кровоподтеках. Эта ступня оказалась немного больше, чем обычно. Я побоялся сесть рядом с печкой. Тетя Фи спала. Я ковырял в носу. Нога не спала и смотрела на меня с упреком. В комнату тихонько прокрался дядя Фред и со вспышкой сфотографировал ногу. От яркого света тетя Фи проснулась. Дядя Фред убежал в коридор. Я подумал, о боже, скоро нога тети Фи тоже будет висеть на стене. Она заметила меня и приветливо улыбнулась. Возможно, она вообще не спала. Повязка слишком сильно сдавливает лодыжку, пожаловалась она. Смотри, пальцы прям посинели. Какой ужас, тетя Фи! Знаешь, малыш, — сказала она, — я там сидела на земле и чувствовала, как распухает нога. Вокруг меня собрались люди, и я говорила им очень вежливо: люди, я совсем не могу идти. Хочешь — верь, хочешь — нет, малыш, никто и пальцем не пошевельнул, чтобы помочь мне. Они смотрели потухшими глазами, потому что я была им неинтересна, ведь я не кричала от боли. К счастью, мимо проезжал Хейн своей велотележкой. Он поднял меня, будто я четырехлетняя малявка, посадил к себе в тележку и по всем колдобинам привез сюда. До сих пор чувствую свой копчик. Но где же Фред? Я подумал про Хейн. Двухметровый великан. Он дни напролет ездил по городу на велотележке, подаренной ему отцом, ворчливым человеком малюсенького роста, велосипедных дел мастером. На колеса велотележки надеты массивные резиновые шины, так что о приближении Хейна всегда слышно издалека. Он собирает на улицах все, что находит полезного. Все, что, по его мнению, люди выбросили, хотя это не всегда так. Иногда он прихватывает помойный бачок, детскую коляску или свернутый половик у двери дома, и в таких случаях за ним с руганью гоняется его маломерка отец. А он испуганно кричит, что не хочет, чтобы его били. По-моему, у него не все шарики на месте. В комнату вошел дядя Фред. Тетя Фи показала на свою ногу. — Повязка туговата, — сказала она. — Вчера я забыл купить картошку, — сказал дядя Фред робко. — О, боже, — сказала тетя Фи, — вот что начинается. А я не смогу ходить еще несколько недель, придется долго сидеть на месте, о, Господи! Я решил, что пора спасаться бегством. На ветерин Ханс пришлось три раза нажать звонок, прежде чем мне открыли. Поднявшись по лестнице, я чуть не наткнулся на тетушку Звана. — Их нет дома, — сказала она. — Они пошли к моей маме. У бабушки погасла печка. Я хотел спуститься обратно. — Не уходи, малыш, — остановила она меня. — Я люблю, когда ты здесь. — Только не это, — подумал я в отчаянии. — Неужели придется остаться? — Тетя Фи вывихнула лодыжку, — сказал я. — У вас всегда что-то не так, — сказала она. — Тетя упала на улице, теперь не может ходить. — И кто же за тобой ухаживает? — Я об этом даже не подумал. Тоже у меня проблема. — Дядя Фред забыл купить картошку, — сказал я. — Да уж, — сказала она, — одно несчастье с другим. Я медленно снял куртку и аккуратно повесил ее на вешалку. После этого мы пошли в ее комнату. Мы сидели друг против друга у горящего камина. Мне стало тепло и хорошо. Тетушка Звана рассматривала меня весьма неспешно. У меня от этого все зачесалось, и я принялся скрести ногтями шею и голову. Время от времени она смеялась. Сегодня, в воскресенье, она выглядела веселой женщиной, которой не нужны никакие таблетки. — Ты тоже упал? — вдруг спросила она. — Нет, — сказал я. Сегодня я еще не падал. — Какие у тебя грязные колени, — сказала она. — По воскресеньям я обычно моюсь целиком, — сказал я с гордостью, — но сегодня, правда, не получилось. — Я совершенно не имела в виду, что ты грязный, честное слово. Значит, она считает меня грязным, иначе не стала бы так говорить. — Дядя Фред сегодня утром не смог пойти туда, куда хотел, — сказал я. Он был злющий, как черт. — Как черт. — Нет, Томас, мы здесь таких выражений не употребляем. — Это он сам так сказал. Он сказал, я злой, как черт, я просто повторяю его слова. Можно же это? — Нет, это можно далеко не всегда. — Почему? — Не знаю. — Но ты ведь тоже сказала, как черт. Ты сказала, как черт, мы здесь таких выражений не употребляем. Она рассмеялась. — Знаешь, Томас, я бы предпочла, чтобы ты обращался ко мне на «вы», если не возражаешь. Я хлопнул себе по лбу. — Дурак, это я знал! — Расскажи мне что-нибудь хорошее, — Томас попросила тетя Йос. Я немного подумал и начал наобум. Недавно мне приснилось, что я в большом-большом доме на Ден-Текстрат. Знаешь, то есть знаете, тут совсем рядом. И сам я маленький и сижу в большой-большой комнате, где горит до черта электрических лампочек, от которых обалдеть как светло. И в комнате веселится уйма народу, и всем так весело, и все танцуют вокруг стола. Мои мама с папой тоже празднуют, кажется, день рождения Звана. У его папы на голове красный праздничный колпак с желтым помпоном. Я рассказывал, глядя на свои грязные колени. — Ну так вот, — продолжал я, — может быть, это был просто сон, может быть, мне это примерещилось, пока я лежал в кровати, может быть, я вообще не спал. Такое тоже может быть, но я не выдумываю. Во всяком случае, выдумываю далеко не все. Все это было давным-давно, когда я был совсем маленьким. Я поднял голову. Тетушка Звана хотела что-то сказать, но одумалась и промолчала. У нее начали подрагивать губы, и я подумал, ну, пожалуйста, не надо смеяться, пожалуйста, не надо смеяться. Потом поставили пластинку «Санни Бой», — сказал я. Она по-прежнему смотрела мне в лицо. — Вы мне не верите? — спросил я. Она покачала головой. — Почему вы не верите? — Я никогда не вру. — Послушай, — сказала она смущенно, — я покачала головой в том смысле, что верю. — Конечно, я тебе верю. Тетя Йос вытащила Откуда-то из платья невообразимой красоты носовой платок прижал его к носу, но сморканием это нельзя было назвать. — Дэн, так страт тихо, — сказала она. — Господи, боже ты мой! Ведь Бет запретила мне разговаривать про Дэн Текстрат, как же я забыл! И разозлился сам на себя. «Томас, — сказала тетушка Звана, — у меня прекрасная мысль. Почему бы тебе, пока твоя тетя все равно ничего не может для тебя сделать, не погостить у нас? Бет и Пим были бы очень рады. Они часто устают друг от друга. Бет обожает Пима, но ведь Бет — это Бет. Если она кого-то обожает, так... С этим человеком строга, она совсем не такая, как ее отец, хотя и очень на него похожа. — Здесь пожить? Так вы на меня не сердитесь? Я больше никогда не буду говорить про Дэн Текстрат, но тетя Фи мне, может быть, не разрешит к вам переехать? Ну, это я улажу. — А ты сам-то хотел бы? — Вы разве не считаете, что я слишком грязный? — Да, считаю, но Бет безжалостно засунет тебя в ванну. — Так пусть попробует ко мне прикоснуться. — Ладно, она только напустит для тебя ванну. — А что потом? — Потом ты в эту ванну залезешь. — Вот это здорово! Я дрожал от возбуждения. Неужели мне разрешат ночевать в этом красивом доме? Может быть, в одной комнате со Званом, может быть, даже в одной кровати? — Где живет твоя тетя? — спросила тетя Йос. —